Лететь, как назло, пришлось долго. Сколько конкретно длился полет, Димка не понял. Постоянные воздушные ямы наводили на него тихий ужас, и было не до подсчета времени. Когда транспортный вертолет наконец-то совершил посадку, Димке стоило огромных трудов не выскочить наружу первым прямо вместе с пристегнутой к руке террористкой. Мерзкая стерва еще в полете поняла, что у Димки проблемы, и на каждой воздушной встряске бросала на него издевательские взгляды, не меняя каменного выражения лица. Очень хотелось влепить ей разряд электрошока, но формально она ничего не делала, даже не шевелилась толком, и приходилось терпеть ее наглость. На месте высадки их уже ожидал боевой вертолет и взвод престарелых морпехов, окруживших какую-то хибару, грубо сложенную из разнокалиберных каменных валунов. Димка осмотрелся. Вокруг лежала совершенно пустынная местность, застывший многие столетия назад лавовый поток, никакой растительности, если не считать тонкого слоя мха кое-где, больше походящего на грязь. Где строители этой, пусть даже совсем небольшой хибары, взяли камень для постройки, было решительно непонятно. Наверное, достали из гейзеров? Собственно, в окрестностях хибары было только одно гейзерное поле, и располагалось оно тоже не близко, не меньше, чем в километре к северу. В той стороне все было затянуто клубами пара, из которых в разных местах с разной периодичностью били в небо мощные фонтаны бурлящего кипятка. Порывы ветра приносили шум рвущихся из-под земли раскаленных струй, и густо заляпанная известью каменная поверхность издали походила на снежный покров. «Полковник, сэр!» Кто-то из морпеховских майоров встретил Левинский у вертолета и повел к хибаре, возле которой обнаружился небольшой полевой научный пункт. «Есть данные из камер!» За полковником, опираясь на трости, двинулась научная команда доктора Иванова. Следом шла охрана. За ними Димкин взвод под временным командованием Абдулы вел пленных террористов, бесцеремонно подталкивая стволами винтовок тех, кто шел слишком медленно. Димка поспешил выполнить приказ Левински о постоянном нахождении рядом с руководством экспедиции и ускорил шаг, теня за собой террористку. Со стреноженными ногами ей пришлось переставлять конечности очень быстро, чтобы не растянуться на земле. И Димка с нескрываемым удовольствием вернул дерзкой стерве парочку издевательских взглядов. К сожалению, та оказалась хитрой и продуманной террористкой и не дала ему ни малейшего повода для применения шокера. Даже не сказала ничего, хоть на этот раз кляпа у нее во рту не было. «Это прежний или новый?» С легкой брезгливостью в голосе поинтересовался полковник. «Прежний, сэр», ответил майор. «Уже 3 года держится. Думаю, на следующий год мутирует». Димка проследил его жест. Возле хибары находился не только полевой научный пункт, развернутый на крупных армейских ящиках. Видимо, компьютеры, мониторы, всякие антенны и прочее оборудование, его составляющее, в этих ящиках и перевозилось. А сейчас ящики играли роль подставок и оснований. Несколько престарелых инженеров суетились перед дисплеями, рябящими какими-то данными. На центральном мониторе застыло какое-то изображение, но майор указывал не на него, а на грязного косматого дикаря, сидящего у стены хибары под охраной морпехов. Выглядел дикарь весьма колоритно, тощий, скрюченный, с таким же длинным, тощим, скрюченным носом, заросший курчавой рыжей бородой и целой клумбой грязных волос. Его наряд, грубо сшитый из множества обрывков разных тканей, был увешан всякого рода побрякушками, сушеными головами мелких зверьков, тотемами и прочей дикарской ерундой. В ногах у дикаря лежал изготовленный из неровной ветки посох, обвешанный всякой всячиной еще сильнее. При виде полковника дикарь подхватил посох и поднялся на ноги. Охраняющие его морпехи насторожились, но препятствовать дикарю не стали. Полковник вынул из кармана упаковку с какими-то таблетками, показал дикарю, что-то негромко говоря переводчику, и тот принялся расспрашивать дикаря. «Что ж, джентльмены, я веду вас в курс дела». Доктор Иванов тяжело опустился на приготовленный для него походный стул. 30-метровая пешая прогулка далась 80-летнему старику с трудом, и теперь он немного шамкал из-за одышки. «Мы находимся у границы объекта Танго. Эта лачуга выстроена местными зараженными и является своего рода барьером для неосторожных путников. А ее обитатели есть нечто вроде привратника или сторожа. Местность, начинающаяся в 10 метрах севернее лачуги, на языке исландских заров имеет название, которое переводится на русский как «не ходи туда». Зары уверены, что там живут злые силы, пожирающие всякого, кто осмелится переступить незримую границу. Никакого видимого разграничения опасной и безопасной территории не имеется, и в обязанности сторожа входит ощущать данную черту. Сторожа периодически мутируют, и местные назначают нового. Выбор делается, исходя из наличия способности ощущать границу, вследствие чего сторож считается сильным колдуном. Зараженные не перечат ему, регулярно снабжают водой и пищей, а также приходят к нему за советом и исцелением. «Исцеление ему время от времени удается, как я погляжу». Террорист Фридрих с иронией кивнул на пузырек с таблетками, который полковник швырнул дикарю. Тот ловко поймал склянку на лету. «Вы снабжаете его антибиотиками. Взамен он дает местным правильные советы». «Мы делаем это ради их же блага». Доктор Иванов со старческим кряхтением прочистил горло. «Скоро вы во всем убедитесь. Цель нашей общей экспедиции находится вон там». Иванов указал на север, на виднеющийся в клубах пара фонтаны гейзеров. «Если вооружиться биноклем, то вы увидите две параллельные цепочки валунов, уходящих в область пара. Это своего рода коридор, ведущий ко второй подсказке Вильмана. Двигаться необходимо строго между валунами. Если выйти за пределы этого так называемого коридора, то смерть неизбежна. Это немедленно вызывает вибрационный удар неизвестной природы, предположительно аналогичный тому, что применен в защитной системе лаборатории Вильмана на Готланде». «Где расположена аппаратура?» Мура поинтересовался жлоб Гаргар. «В клубах пара?» «Ответа на этот вопрос мы не нашли», — ответил доктор Иванов. «Попасть туда мы не можем. Любой, кто не является носителем штамма Вильмана, гибнет в жестоких мучениях, как только пересекает незримую границу в 10 метрах севернее жилища привратника. Но мы не сидим сложа руки и ведем наблюдения и исследования всеми доступными нам средствами. На данный момент удалось достоверно выяснить два аспекта. Первый – коридор, по которому вам предстоит пройти, имеет форму в виде перевернутой буквы «Г», черты которой встречаются друг с другом под углом не в 90, а ориентировочно в 120 градусов. Данный изогнутый коридор является нижним лучом предположительно симметричной четырехлучевой свастики. Знаменитый ученый брезгливо скривился и саркастически уточнил. «Что неудивительно, какую еще форму для лабиринта мог избрать фашистующий маньяк?» «И куда выходит этот Г-образный коридор?» Жлоб Гаргар смотрел на великого ученого с нескрываемым презрением. И Димке очень захотелось засветить дылди-фанатику прикладом промеж его серых глазенок, чтобы знал свое место. «К центру ужасной фашистующей свастики?» «Именно так!» Доктор Иванов, как обладатель несравненно более высокого интеллекта, проигнорировал презрение жалкого недоумка, чем сильно впечатлил Димку. «Центр свастики является перекрестком лабиринта. Там имеется указатель, текст на котором запутан и малоинформативен. Ваша первая задача – добраться до указателя. Когда доберетесь до него, получите дальнейшие инструкции. Второй известный нам аспект – между валунами, на которых составлен лабиринт, не имеется никакого оборудования, равно как ничего другого. Там относительно ровная базальтовая поверхность, застывшее лавовое озеро». «При этом лабиринт способен атаковать виброударами и неразличим с воздуха?» обобщил жлоб Гаргар. «Может быть, оборудование под поверхностью? Может, там не везде базальт? Где-то должен быть вход в технические помещения или хотя бы люк». «Найдете, получите бонус». Доктор Иванов был невероятно терпелив. Димка уже давно бы пристрелил дерзкого жлоба. Видно же, что он симпатизирует фашистам. «Если вы внимательно меня слушали, то вам удастся вспомнить, что мы не имеем возможности попасть внутрь лабиринта». «Неужели вы не посылали туда зараженных?» Скептически прищурился террорист Кирилл. «Допустим, для местных это табу, но вам ничего не стоило наловить заров в любом другом месте». «Мы предпринимали подобные попытки», — не стал спорить Иванов. «Но они не увенчались успехом. Зараженные не обладают необходимым уровнем знаний, а на их обучении зачастую ставит крест внезапная мутация, не считая иных проблем. Поэтому мы возлагаем большие надежды на вас. Вы достаточно образованы и интеллектуальны для того, чтобы пройти простенький лабиринт и добраться до выбитых на камне координат настоящей лаборатории Вильмана. Кроме того, вас много, и вы сможете помочь друг другу в случае необходимости». «Известно, какого рода опасностей стоит ожидать внутри лабиринта», — поинтересовался Кирилл. «Нет». Резкий тон полковника Левинский разительно контрастировал с мягким и терпеливым тоном доктора Иванова. Фанатикам сразу стало ясно, что полковник с ними церемониться не собирается. И они натянули на физиономии набычные гримасы. «Точно известно только то, что оставаться внутри дольше суток нельзя. Лабиринт наносит смертельный виброудар. 2 месяца назад в лабиринт ушел особо опасный террорист. Назад он не вернулся. Поле гейзеров изрезано сверхглубокими трещинами и обрывами. Единственный выход находится там же, где вход. Здесь. Но мы установили видеонаблюдение по всему периметру сектора и полностью контролируем объект Танго. Террорист назад не вышел, это однозначно. Когда найдете его труп, попытайтесь опознать. Малинин!» Левинский указал Димке на монитор, который инженеры разворачивали дисплеем к нему и террористам. «Вы узнаете этого человека?» Изображение подавалось на монитор с камер, ловко спрятанных инженерами конфедерации где-то между камней, из которых была выложена хибара Зара-привратника. Димка это сразу понял, потому что картинки было 2. Они делили монитор пополам, и на одной картинке был точно такой же вид, как с того места, на котором он сейчас стоит. То есть вид на северное направление с клубящимися вдали сонмами пара и вылетающими из него струями гейзеров. А вторая камера была нацелена на вход в хибару и записывала всех, кто в нее входит и выходит. Странно, что не было изображения изнутри этой убогой постройки. Наверное, внутри слишком темно и снимать нечего. А может, полковник не захотел показывать террористам важную информацию. Обойдутся и этим. В одном из окон монитора появилось изображение высокого человека в эксклюзивной броне, и Димка невольно прищурился, всматриваясь в его лицо. С первого взгляда штурвала можно было узнать разве что только по броне и здоровенным габаритам. Шлема на нем уже не было, видимо, потерялся в стычках или пришел в негодность. Зато была недлинная борода и длинные волосы, и все это какого-то неправдоподобного цвета, выгоревшей на солнце соломы. Димка даже было подумал, что штурвал состряпал себе накладную бороду и парик, чтобы его никто не узнал. Но при внимательном рассмотрении стало ясно, что у неадекватного жлоба просто такие волосы. В анклаве-то он всегда был стрижен почти налысо. И Димка как-то не думал о том, каков может быть штурвал после 8 месяцев путешествий. «Это штурвал, сэр», – уверенно доложил Димка. «Он весь зарос, как дикий зар. Но я узнаю его». «Отлично!» – полковник Левинский указал на штурвала террористам. «Этот человек крайне агрессивен и неуравновешен. Он психически нездоров и непредсказуем. Может атаковать как врагов, так и союзников, причем в любую минуту. Подобные прецеденты нами зафиксированы многократно. Он был здесь порядка 2 месяцев назад. В первом окне монитора воспроизведение поставили в ускоренный режим. И стало понятно, что штурвал приходил к хибаре привратника 2 раза, с промежутком в сутки. Потом его изображение появилось во втором окне. Штурвал в сопровождении привратника подошел к незримой границе. Там дикарь немного попрыгал вокруг него в каком-то идиотском ритуальном танце. После чего штурвал двинулся в сторону гейзеров, где впоследствии исчез в облаках тумана. «И вы посылаете нас следом за хорошо вооруженным психопатом, имеющим профессиональную подготовку, совершенно безоружными?» С иронией поинтересовался террорист Кирилл. «Я повторяю!» Левинский слегка повысил голос. «В лабиринте невозможно находиться живым более суток. Он ушел туда почти 2 месяца назад и не вышел. Если он не разбился на дне одной из многочисленных трещин, скрытых в клубах пара, то вы обнаружите его труп. Мы предупредили вас о террористе на тот случай, если террорист пытался минировать лабиринт или делать там иные ловушки. Он неадекватен, и вы должны быть к этому готовы». Увешанный всякой псевдоволшебной ерундой зар-привратник увидел жест полковника, направленный на изображение штурвала, и что-то залопотал, сунул руку в дырявую поясную сумку и достал оттуда какой-то предмет. Дикарь воздел предмет ввысь, и Димку передернуло от отвращения. В руках дикарь держал грубо мумифицированную голову мутанта и был ею очень доволен. Исходящая от отрезанной головы вонь, похоже, его только радовала. Скривившийся переводчик отшагнул от дикаря и перевел его слова полковнику. «Сторож сообщает, что указанного человека привели дикари с объекта Зулу». Доктор Иванов переводил за переводчиком. «Они заявили, что местный божок пожелал, чтобы его посланец вошел в лабиринт для схватки со злом. Привратник, выполняя наши указания, потребовал, чтобы посланец богов доказал свою легитимность. В качестве доказательства сторож велел ему идти на озеро, где находится самое страшное гнездо мутантов, и убить взрослого, который там живет. Так называемый посланец богов ушел и вернулся на следующий день с головой взрослого. Этот взрослый наводил ужас на объект Зулу бесконечное количество лет. В лицо его знал каждый совершеннолетний зараженный. Поэтому подлинность головы не вызывает сомнений. Привратнику ничего не оставалось, как совершить ритуальное песнопение и отправить посланца богов в лабиринт». «Где вы и обнаружите его труп?» – закончил за Иванова Левинский. «Когда это произойдет, мистер Николаев, я хочу увидеть останки. Используйте укрепленную на вашем шлеме камеру». Он окинул взглядом террористов и подытожил. «Окей, джентльмены, брифинг закончен. Пора начать миссию. Сделайте это, и чем скорее, тем быстрее вы избавитесь от своих ошейников. Майор!» Морпеховский майор кивнул Абдуле, и Димкины солдаты тычками винтовочных стволов направили злобно чертыхающихся террористов к невидимой границе. Димка поймал внимательный взгляд Левинский, мгновенно все понял и демонстративно взвел курок своего пистолета. Направленное в голову террористки оружие с красноречивым щелком встало на боевой взвод, и мотивация террористов повысилась. Ну, престарелые террористы не особо обратили на это внимание, зато на тех, что помоложе, подействовало. Самый непримиримый Густав Вайс скользнул ненавидящим взглядом по Димке, потом по Николаеву, потом по сестре, но уже виновато. Николаев посмотрел на Димку не менее злобно, на что Димке было глубоко наплевать. И чтобы продемонстрировать это, он неторопливо сплюнул под ноги Николаеву. Тот типа не обратил на это внимания, посмотрел на террористку тоскливым взглядом и опустил глаза. Она порывалась ему что-то сказать и даже сделала вдох, но сдержалась и не произнесла ни слова. Зар-снайпер Рыбников смотрел на нее с чисто мужским интересом. Это Димка срисовал сразу. А жлоб Гаргар тупо пялился на всех ничего не выражающим взглядом. «Офицер Максим, приступайте к работе!» Негромко приказал полковник Зару следопыту. Димка запоздало разглядел следопыта. Похоже, его уже повысили. Зара переодели в морпеховскую форму, поношенную, но тщательно выстиранную и отглаженную. Брони и снаряжения ему, правда, не дали, но для этой миссии оно и не нужно. Максим с важностью козырнул полковнику, положил руку на рукоять висящего на поясе мачете и пристроился к колонне террористов самым последним. У предполагаемой границы запретной территории к фанатикам устремился косматый колдун-сторож-привратник-клоун и принялся скакать вокруг них в идиотском танце, горлане не то песню, не то заклинание, и потрясая посохом. После каждой строфы привратник силой ударял посохом озим, хватал его словно копье и медленно, как будто посох был сканером, перечеркивал им вереницу террористов, на миг замирая на каждом из них, и тут же продолжал свою дебиловатую пляску. Фанатики невольно остановились и уставились на привратника. «Что он говорит?» – поинтересовался террорист Кирилл с таким видом, будто от ответа зависело, пойдет он в лабиринт или нет. «Можно подумать, его кто-то будет спрашивать». Димка усмехнулся. Но доктор Иванов, святой человек с бесконечно добрым сердцем, опять пошел навстречу фанатикам, хоть они этого не заслужили ни дюйма, и ответил. «Это обычная ритуальная песнь дикарей. Набор примитивных клише, производящих на примитивных зараженных аборигенов неизгладимое впечатление. Приблизительно его слова можно перевести так. Только безукоризненный телом, несгибаемый духом и кристально чистой совестью может войти. Причем прилагательное «кристально чистый» подается одним словом, чтобы подчеркнуть недосягаемость предъявляемых требований. В этой песне излагается множество критериев, и все они недосягаемы, как и подобает примитивной геральдической саге. Не будем ему препятствовать, он прилежно выполняет наши указания и еще пригодится». Все нетерпеливо дождались окончания дурацкого представления, потом привратник успокоился, и вереница закованных в ошейники фанатиков двинулась дальше. Первым шел террорист Вайс, за ним Николаев, потом жлоб Гаргар, следом Зар Рыбников, за ним оба престарелых фанатика и Максим. Престарелые шли рядом, тихо переговариваясь, остальные держали дистанцию в несколько шагов, и вереница растянулась. Некоторое время полковник и его офицеры наблюдали за удаляющимися фанатиками в бинокли. Потом перешли к мониторам. Вспомогательные мониторы демонстрировали картинку с камер наблюдения. Но когда террористы прошли 800 метров, видно стало совсем плохо. И все обратились к центральному монитору, который передавал изображение с камеры на шлеме Николаева. О чем говорят престарелые фанатики, слышно не было. Остальные террористы двигались молча, и до самого входа в лабиринт ничего не происходило. Шипение фонтанирующих гейзеров стало гораздо громче. Местность вокруг идущих фанатиков была все обильнее, покрыта налетом извести, и в воздухе начали появляться первые, пока еще жиденькие, облачки пара. Потом вдали стали видны первые валуны лабиринта, наполовину скрытые в паровом мареве. И вскоре Димка понял, что они казались маленькими, потому что были далеко. На самом деле, уходящие вдаль границы свастического коридора выложены едва ли не трехметровыми камнями. Сказать, что все они были выточены один к одному, было нельзя. Все валуны немного отличались друг от друга по ширине, их поверхность имела естественные неровности, но по высоте их кто-то подогнал идеально. Словно первоначально планировал установить на них крышу, а потом передумал. И на каждом валуне был выбит один и тот же непонятный знак. Какая-то закорючка, то ли проткнутая мечом, то ли намотанная на него. «Вот и вход», – заявил террорист Вайс, останавливаясь перед первой парой валунов, обозначающих начало коридора. Судя по движению камеры, террорист Николаев приблизился к нему и остановился рядом. Слышимость увеличилась. «На камнях выбит символ Аненербе». «Нет». Николаев обернулся на голос, и камера показала подходящего к ним Гаргара и остальных. «Это другой символ. У Аненербе вокруг знака был текст на немецком. А здесь нет никаких букв, только свастическая вязь. И меч у Аненербы обращен клинком вниз, здесь клинком вверх. Жлоб поднял голову и посмотрел куда-то вверх. Странное ощущение. Как будто на валуны установлена крыша, только ее нет. Действительно. Камера отвернулась. Похоже, террорист Николаев смотрел вверх. Там, внутри коридора, небо другое. Но крыши не видно. Может, стекло? Сейчас узнаем, заявил Гаргар и, обойдя своих сообщников, вошел в коридор лабиринта. Он сделал пару шагов и высоко подпрыгнул, вытягивая руку вверх. Попытки коснуться невидимого, но предполагаемого потолка. Рука оказалась выше верхнего уровня валунов, но ни во что не уперлась. Жлоб подпрыгнул еще раз с тем же результатом и с задумчивостью уставился вверх. «Крыши нет», — сообщил Гаргар. «Но она есть. Я ее чувствую. Не рукой. Дай посмотрю». Террорист Вайс решительно направился к жлобу. «Если небо разное, значит что-то должно быть. Может, ты не допрыгнул? На волнах наверняка есть еще надстройка из стекла, поэтому стеклянная крыша выше, чем кажется. Надо проверить верхушки валунов». «Нет, там никаких надстроек», – уверенно заявил жлоб, не сводя глаз с небес. «И стекла тоже нет. Сейчас посмотрим». Террорист Вайс зашел в коридор и направился к валуну, возле которого, словно изваяние, застыл жлоб с поднятой головой. «Гаргар, подвинься!» «Что?» – вздрогнул тот, выходя из ступора. «А, да, конечно!» Он отшагнул в сторону, оказываясь по пояс в медленно бурлящем паровом облаке, и внезапно рухнул. «Черт! Гаргар!» Камера метнулась к нему, но жлоб уже исчез в мутном мареве. «Где ты?» «Тут!» Из белесого облачка появилась голова Гаргара. «Споткнулся! Здесь лежит что-то!» Он встал и осторожными шагами принялся нащупывать то, обо что споткнулся. «Вот оно!» Жлоб нагнулся, подхватывая что-то. «Тяжелое!» Он выпрямился и увидел, что держит в руках сухой сморщенный труп, облаченный в обветшалое военное снаряжение. «Черт! Не бросай!» Остановил его голос Николаева. «Надо его осмотреть. Вынеси его из пара». Жлоб, стараясь держать труп подальше от себя, вышел из лабиринта и положил тело на заляпанный известковым налетом базальт. Все сгрудились возле мертвеца. Изображение приблизилось к почерневшей, сморщенной коже крупным планом. Видимо, Николаев склонился над трупом. Высохший, оскалившийся череп разросся во весь монитор, и Димка невольно отшатнулся. «Это ваш опасный террорист?» – спросил Николаев. «В таком виде мы его не опознаем». «Нет, это точно не он». Разглядывать мертвеца было неприятно, но Димка сосредоточился ради общего дела. «Брони нет, форма какая-то другая, я такой не видел никогда, волосы русые, не он это». «Странно, что в условиях такой влажности труп высох», задумчиво произнес Фридрих. «Мистер Николаев, идентификация отрицательная», заявил полковник. «Продолжать движение». Террористы оставили труп и вновь вошли в лабиринт. На этот раз первым двигался Николаев, и камера показывала уходящий вдаль коридор из валунов, утопающий в облаках пара. Николаев сделал с десяток шагов, как вдруг у него за спиной раздался хрип, сменившийся вскриком жлоба. «Густав, что с тобой?» Картинка резко дернулась. Николаев обернулся. На мониторе возникло изображение Гаргара, удерживающего террориста Вайса. Тот схватился руками за голову и отчаянно хрипел. «Густав!» Николай бросился на помощь. «Ему плохо! Выносим его быстро! Нару! Сюда!» Крики остальных террористов заглушили его слова. «Ивану плохо!» Это, кажется, Фридрих. В паровом тумане видимость была низкой, и Димка пытался различить фанатиков по голосам. «Помогите!» Вторил ему Кирилл. «У нашего конвоира судороги! Мне его одному не удержать!» «Густав!» Этот вскрик принадлежал охраняемой Димкой террористке. Она попыталась метнуться к монитору. «Володя, что с ним?» «Стоять!» Димка резким рывком осадил ее, меняя пистолет на электрошокер. «Не двигаться!» Димка утопил кнопку, И треск электрического разряда лучше всяких слов продемонстрировал террористке, что ее ожидает в ближайшую секунду. К сожалению, у нее хватило мозгов замереть. Террористка вперила в Димку взгляд, полный злобы и ненависти, и тут же впилась глазами в монитор. Там, судя по изображению, у ее сообщников были серьезные проблемы. Жлоб Гаргара нес корчащегося Вайса к выходу. Николаев обогнал его и пытался помочь Фридриху, который возился с содрогающимся в судорогах Рыбниковым. Еще дальше в сильных конвульсиях бился зарследопыт Максим, и террористу Кириллу никак не удавалось схватить его. «На выход!» – прокричал Николаев. «Будем выносить их из лабиринта по одному!» Они с Фридрихом сумели подхватить Рыбникова и потащили назад, стараясь не наступить на трясущегося следопыта Максима, плохо заметного в облаке пара. Бегущий первым Николаев достиг выхода и внезапно с разбега уперся в пустоту, словно в невидимую стену. Похоже, неожиданное столкновение нанесло ему сильный удар, и фанатик осел, выпуская из рук содрогающегося сообщника. Не сводящая глаз с монитора террористка снова вскрикнула, вздрагивая, и испуганно посмотрела на доктора Иванова. «Что с ним? Что случилось?» Она едва не сорвалась на крик. «Что там происходит?» «Еще один звук, и я прикажу лишить вас сознания!» Безапелляционно произнес полковник Левинский, даже не оборачиваясь. На мониторе картинка начала двигаться, и он вышел в эфир. «Мистер Николаев, доложите свой статус!» «У нас 3 человека вышло из строя!» Николаев поднялся на ноги, и они с Фридрихом подхватили затихающего Рыбникова. «У них судороги, мы вытаскиваем! Что за...» Он тыкался в пустоту между двух последних валунов, пытаясь покинуть лабиринт, но натыкался на невидимую преграду. «Я не могу выйти, воздух твердый, как сталь, я не могу пройти, Гаргар!» Он оглянулся на топчущегося позади жлоба с хрипящим Вайсом на руках. «Попробуй выйти сбоку!» Жлоб ринулся в пустоту между боковых валунов плечом вперед, словно на таран, и тоже врезался в невидимое препятствие. От сильного соударения он не удержался на ногах и упал прямо в обнимку с Вайсом. Несколько секунд фанатики тыкались внутри коридора, но пустота была твердой везде. «Это силовое поле!» Голос полковника Левинский был спокоен. Происходящее его совсем не удивляло. «Вы не сможете покинуть лабиринт до тех пор, пока зараженные не умрут!» «Что?» Опешил Николаев. «Зараженные умрут? Что все это значит, вашу мать?» «Это один из механизмов защиты фашиста Вильмана», объяснил за полковника доктор Иванов. «Кровавый палач играет с нами в жестокую садистскую игру. Я предупреждал, носитель антиштамма Вильмана гибнет при пересечении незримой границы запретных территорий. Дальше может пройти только носитель вируса. Но обычные зараженные погибают, войдя в лабиринт. Силовое поле отключается только после их смерти, время наступления которой зависит от индивидуальных особенностей организма. Обычно это в пределах 40 секунд. Выжить в лабиринте может только иммунный». «Почему вы не сказали об этом раньше?» Злобно зарычал Николаев, бросаясь затихающему Вайсу. «Надо было оставить Густава снаружи. Я бы все сделал сам. Мы же договорились». «Вы сами заявили, что являетесь иммунными», – парировал полковник Левинский. «Мы поверили вам на слово и не стали брать анализы у ваших людей. Мы были заинтересованы в том, чтобы направить в лабиринт большую команду, чтобы вам же было легче выполнять свою работу». «Клен предполагал, что мы все иммунные». Упавшим голосом пробубнил Николаев, сжимая руку неподвижному Вайсу, глядящему перед собой остекленевшими глазами. «Почему вы не сказали?» Снова вскинулся он. «Зачем было убивать остальных?» «Вы бы нам не поверили», флегматично ответил Левинский. «Вы же не верите ни одному нашему слову, считаете нас врагами. Мне пришлось пожертвовать одним из своих людей, чтобы вы смогли убедиться в том, что это не провокация с нашей стороны. У нас с вами общий враг, мистер Николаев. Надеюсь, теперь вы в этом убедились?» Остается только радоваться тому, что ваша девушка осталась здесь. Кстати, раз ее брат оказался зараженным, следовательно, она тоже является таковой и может мутировать в любой момент. На вашем месте я бы поторопился, мистер Николаев. Как вам известно, антивирус можно получить только на Готланде, а он далеко. Но не исключено, что где-то в этом лабиринте есть гораздо более эффективное средство. Несколько секунд Николаев молча осматривал трупы. Его камера поочередно показала мертвых террористов Вайса и Рыбникова. Потом тело следопыта Максима. Затем уставилась на Кирилла, с интересом разглядывающего свой ошейник, находящийся у него в руках, а не на шее. «Не взрывается», – констатировал Кирилл и посмотрел в камеру. «Это тоже из разряда доказательства вашей дружелюбности?» «Как видите», – подтвердил доктор Иванов, сочувствующим взглядом осматривая тихо плачущую террористку. «Мы не собирались никого убивать, но вы демонстрировали крайнюю непримиримость, и нам пришлось пойти на хитрость. Ошейники безвредны, их можно снять». «Он врет!» К престарелому террористу Кириллу подошел жлоб Гаргар с надорванным ошейником в руке. «Вот, посмотри!» Гаргар напрягся и с хрустом оторвал от ошейника внешнюю оболочку. «Видишь, это заряд взрывчатого вещества, вот это детонатор, а здесь приемник радиосигнала, даже внутренняя антенна есть. Ошейники должны взрываться не только при попытке снять, но и от дистанционного сигнала». «Мы не ожидали от вас доверия», – печально заявил доктор Иванов. «Но если бы мы хотели вашей смерти, ошейники бы взорвались в момент размыкания, а вы все еще живы». «Я ему не верю», – отмахнулся Гаргар. «Я думаю, что внутри этого лабиринта их ошейники не срабатывают. Мой ошейник сам с меня слетел, как только у Густава начались судороги». «И мой». Престарелый фанатик отшвырнул ошейник куда-то в сторону. «Лабиринт расстегнул их на каждом из нас. Снимайте с себя эту дрянь и выбрасывайте». На изображении было видно, как второй престарелый террорист Фридрих стянул с шеи расстегнувшийся ошейник, словно шарф, и тоже швырнул куда-то в облако стелящегося по земле пара. Только Николаев медлил, замерев возле трупа Вайса. Остальные стояли рядом и молча ждали. Наконец Николаев вышел из ступора, избавился от ошейника и заявил: «Мы должны их похоронить. Возвращаемся, после похорон продолжим». «Продолжайте миссию», – резко оборвал его полковник Левинский. «Трупы никуда не денутся». «Я не сделаю дальше ни шагу», – зарычал Николаев. «Сначала мы похороним своих друзей, и только после этого продолжим поиски». «Как хотите», – безразлично ответил Левинский. «Но в таком случае вам придется хоронить на одного мертвеца больше. Малинин!» «Сэр, да, сэр», – громко ответил Димка. «Уничтожьте пленную террористку», – приказал полковник. Вопль террористки слился с воплем Николаева. Она верещала его имя, а он, понятное дело, вопил слово «нет». Димка на всякий случай угостил террористку слабым зарядом шокера, чтобы заверещала громче, и сменил электрошокер на пистолет. «Стойте!» У Николаева наконец заработали мозги. «Мы продолжаем. Мы идем дальше. Не трогайте ее. Вы слышите, полковник? Дайте ей рацию. Я хочу убедиться, что она еще жива». «Малинин, поднесите к ней рацию на 3 секунды. Велел Левинский. Димка с демонстративным сожалением убрал пистолет в кобуру, отключил гарнитуру, выдернул из кармана рацию и поднес ее ко рту террористки, нажимая на тангенту. «Володя, я жива!» – выпалила та. «Найди антивирус!» «Время истекло», – заявил Димка, убирая рацию, и вновь достал электрошокер. «Он может пригодиться. Точно ли фашистский лабиринт способен нейтрализовать высокотехнологичные ошейники, Димка не знал. Он вообще до сегодняшнего дня считал, что силовые поля – это сказки для детей. Но как бы там ни было, радиосвязь лабиринт блокировать не способен. Значит, мотивировать террористов при помощи воздействия электрического заряда на их сообщницу очень даже можно и нужно. Пусть верещит от боли в эфире. Они это услышат. У Димки очень чувствительный микрофон в гарнитуре. «Продолжайте миссию, мистер Николаев», – приказал полковник. «Не злоупотребляйте временем, оставшимся у вашей герлфренд. Никто не знает, как долго продлятся поиски». Изображение на центральном мониторе двинулось по коридору из валунов. Николаев выполнял приказ. Теперь первым шел жлоб Гаргар. Престарелые террористы держались за спиной Николаева, и их не было видно. Отовсюду раздавалось шипение бьющих гейзеров и шлепки падающих на землю водяных потоков. Но разглядеть что-либо было невозможно. Все вокруг утопало в сплошном море пара, и лишь внутри коридора паровой поток не поднимался выше колен. Гаргар шел осторожно, уставившись себе под ноги, и то и дело перешагивал через что-то невидимое и негромким голосом предупреждал сообщников. «Тут повсюду высохшие трупы!» Жлоб вглядывался в медленно ползущий по полу лабиринта пар. «Перешагивайте, видно плохо!» Он подхватил что-то с земли и показал остальным проржавевший ошейник. «Мы тут не первые, кто борется с общим врагом на основе взаимного доверия!» Гаргар выбросил ошейник и пошел дальше. «Мертвецов полно! И с ошейниками, и без!» «Кого-то послали сюда конфедераты», – раздался голос Фридриха. «Кто-то сам приходил. Слева труп в старом снаряжении и обуви из шкур. Справа на трупе разбитая видеокамера. Владимир, может, наши кристально честные союзники скажут, как далеко им удалось продвинуться?» «Мы от вас ничего не скрываем», – заявил в эфир доктор Иванов. «Как было сказано ранее, этот луч свастики выходит к центру лабиринта, являющемуся перекрестком. Это все, что у нас есть». «Посмотрим». Неопределенно, типа самый умный, изрек Фридрих и заткнулся. Через несколько минут фанатики добрались до места, где Г-образный коридор делал поворот, и оказались во второй, более длинной его части. Здесь пара почти не было, лишь небольшой его слой, едва движущийся тонким потоком, стелился по земле. Зато концентрация пара вокруг, за границами лабиринта, возросла еще сильнее. Разглядеть за валунами хоть что-нибудь было абсолютно невозможно, зато сам коридор отлично просматривался по всей своей длине. «Здесь трупов нет», – констатировал Гаргар, ускоряя шаг. «Похоже, из зараженных до поворота никто не дошел. Там впереди что-то есть. Далеко слишком, не видно толком». Он заторопился вперед, и остальные тоже прибавили ход. Коридор оказался длинным, метров 400, не меньше. Какое-то время все шли без разговоров. Димке наскучило смотреть на однообразную картину сменяющих друг друга валунов с тайными знаками фашистов. И он вновь обратил свое внимание на террористку. Та стояла неподвижно, все так же молча роняла слезы, но выглядела более спокойной. Ее взгляд не сходил с центрального монитора, где слегка подрагивающая в такт быстрым шагам изображение демонстрировало приближающийся перекресток. Димка мысленно закатил глаза. «Ну, наконец-то, дошли таки!» Шедший впереди жлоб Гаргар вышел из коридора на открытое место и остановился. За ним вышли все остальные, и камера продемонстрировала перекресток. Он был невелик и пуст, если не считать единственного элемента. В самом его центре возвышался такой же трехметровый валун, как все остальные, только вдвое шире, и вместо непонятных фашистских знаков на его поверхности были выбиты какие-то надписи. «И куда дальше?» Николаев окинул взглядом три коридора, расходящиеся в разные стороны. «Подойдите к обелиску», – потребовал доктор Иванов. «Необходимо получить точную информацию о нанесенных на него сведениях. У нас имеются лишь разрозненные данные». Фанатики приблизились к стоящему посреди перекрестка валуну, и его испещренная надписями разных размеров поверхность стала отчетливо видна. Надписи были выполнены в виде строк, образующих короткие фрагменты, располагающиеся друг под другом, и сделаны на разных языках. «Тут по-русски есть», – удивился Гаргар. «А вот это, кажется, на немецком. Дальше не пойму». «Это один из скандинавских языков», – доложил переводчик. Есть еще надписи на некоторых европейских языках, далеко не на всех. Английского нету, перевожу». «Чего тут переводить?» — усмехнулся Кирилл. «Это придорожный камень. Тут написано: прямо пойдешь, назад не вернешься. Налево пойдешь, других на свое бессмертие обменяешь. Направо пойдешь, ценой себя других спасешь. Судя по следам, кто-то направо уже уходил». Изображение наклонилось к земле, и Димка увидел знакомый отпечаток на известковом налете. «Это штурвало следы!» – воскликнул он, всматриваясь внимательнее. «Это его эксклюзивный 40-последний размер, и отпечаток в центре с точечками – это вставка в подошву из прессованной резины с шипами, чтобы не скользить на мокрых поверхностях, ну, там, на лестницах или гладких ступенях. Такое на элитной броне устанавливают». «Это он направо пошел!» «Если мне не изменяет память», – усмехнулся доктор Иванов, – «он жаждет получить 1027 доз антивируса. Эта фанатичная идея настолько сильно деформировала его психику, что стала ему дороже собственной жизни. Ни секунды не сомневаюсь, что там, в правом коридоре, машинерия маньяка Вильмана выдала ему это количество доз в обмен на его жизнь. Наверняка его труп лежит там, в конце коридора, среди упаковок с ампулами». «Прямо тоже уходили». Кирилл опустился на корточки позади придорожного камня. «Неоднократно, но давно, следы совсем старые, известь окаменела. В такой влажности...» Он на миг замер, прислушиваясь к ощущениям. «А ведь здесь не так уж и влажно, вполне обычно. Тут в самом низу еще есть надпись». Престарелый Фридрих изучал буквы на камне. «Сказано, один лишь выбор дан, двуличному лабиринт не покинуть». Он прищурился. «Похоже, выбрать можно только один коридор из трех. А назад выйти можно?» Изображение повернулось. Николаев пошел к выходу. Он зашел в коридор и развернулся. «Выход не заперли». Он вернулся на перекресток. «Куда пойдем? Может, разделимся?» «Отправляйтесь налево, мистер Николаев», – приказал полковник. «Не тратьте время». «Я бы сходил направо», – задумчиво изрек Кирилл, вновь разглядывая надпись на валуне. «Да только спасать мне больше некого. Все, кто шел со мной, погибли. А остальным было наплевать на наши поиски. Кому-то хотелось спасения лично для себя. Кому-то и вовсе все было безразлично. Живут себе, пока живется. У меня не осталось никого, за кого стоило бы отдать жизнь. Но налево я тоже не пойду. Даже если обещание бессмертия – это правда, а после силового поля я могу в это поверить. Вечная жизнь в таком мире меня не привлекает. Я иду прямо». «Я тоже», – лаконично произнес Фридрих. «Все мои ученики погибли. Таскать каштаны из огня для падали из конфедерации меня не прельщает. Мне любопытно, что там, откуда не возвращаются». «Я с вами», – заявил Гаргар. «В конце концов, на камне не написано: прямо пойдешь, умрешь. Там сказано, что назад не вернешься. Но это не самая страшная беда в нашем-то мире, где все, кто был тебе дорог, либо погибли, либо оказались малодушными предателями». Он окинул взглядом престарелых террористов, не обратив на Николаева никакого внимания. «Пошли, что ли?» «А чего ждать?» – усмехнулся Кирилл. «Пошли». Троица фанатиков направилась к среднему коридору, и доктор Иванов вмешался в ситуацию. «Мистер Николаев, остановите их! Это безумие! Они погибнут! Та сторона объекта Танго выходит прямо в поле сверхгорячих гейзеров! Мы обследовали эту область с воздуха при помощи беспилотных аппаратов! Экстремально перегретая вода выбрасывается из недр земли при температуре 105 градусов по Цельсию! Таких температур в Исландии раньше не было! Как не было и настолько активных гейзерных полей. Это еще одна кровавая шутка Вильмана, мы уверены в этом. Остановите их, они сварятся заживо за секунды. Отправляйтесь налево, там безопасно. Поступай, как знаешь, Володя. Фридрих посмотрел на Николаева. А нам не мешай. Настоящие там гейзеры или очередная шутка Вильмана, теперь это не важно. Вильман кровожаден, но в отличие от конфедерастов не лжив. Он не обманул ни разу, да еще и по-русски пишет. Мелочь, но приятно. Судя по изображению, Николай стоял на месте и молча смотрел вслед уходящим сообщникам. Фанатики углубились в средний коридор. Он нерешительно сделал шаг следом и остановился. «Отправляйтесь налево, мистер Николаев!» Вновь потребовал Левинский. «Немедленно!» «О, глядите-ка!» Глухо донесся из среднего коридора голос Гаргара. «Тут труп!» «Судя по позе, он бежал обратно», — ответил Кирилл. «Похоже, передумал, но не добежал. Его убил лабиринт. Больше некому. Раз он смог добраться до сюда, значит, тоже был иммунным». «Тогда почему его убили?» — не понял Гаргар. «Иммунным же лабиринт не запрещен». «Вильман поставил здесь еще один фильтр», — заявил Фридрих. «Это как очистка воды для питья. Сначала грубые фильтры, потом средние, потом тонкие. Здесь то же самое. Конфедераты с антиштаммом в крови отсеиваются на границе. Меня тоже вынудили сделать укол на Готланде, но лабиринт меня не тронул. Значит, антиштамм на иммунных не действует. Или как минимум действует не на всех. Отсюда следует, что на границе отсеиваются не только носители антиштамма, но и муты, если они вообще подходят к границе. Внутри лабиринта и в запретных территориях трупов мутантов нет. Дальше в начале лабиринта отсеиваются зараженные, их трупов там полно. Еще дальше отсеиваются подлые. Этого механизма мы не видели, но он наверняка есть. Я в этом уверен. Помнишь самую последнюю надпись? «Один лишь выбор дан, двуличному лабиринт не покинуть», процитировал Гаргар. «Скорее всего, если взять то, что лежит в конце правого или левого рукавов лабиринта, и попытаться захапать еще что-нибудь, то этот механизм и увидишь. Это будет последнее, что ты увидишь. Но если подлые отсеиваются там, то кто отсеивается здесь?» «И здесь», — Фридрих усмехнулся. «Здесь отсеиваются трусливые. Вперед!» «Вперед!» Троица фанатиков решительным шагом направилась дальше. И Николаев долго провожал их взглядом, не реагируя на окрики Левински и Иванова. Три террориста отошли на значительное расстояние, как вдруг прямо там, где они двигались, из покрытого дымкой пара пола ударил мощный фонтан бурлящего кипятка, мгновенно перекрывая коридор, и до Николаева докатился глухой звенящий звук тяжелого удара. Земля под ногами вздрогнула, но Николаев не упал. Он сделал еще шаг, восстанавливая равновесие, и вновь посмотрел вдаль. Многотонный водяной молот рухнул на базальт лабиринта, растекаясь по сторонам кипящий парящими ручьями. И ставший пустым коридор начал медленно освобождаться от пара. Никто из террористов не уцелел. Димка даже опешил от неожиданности, когда увидел кипящий фонтан метров 50 высотой. Вот это номер! Впрочем, опешил только Димка. Все, кто смотрел в монитор, кроме разве что террористки, явно были в курсе, потому что не удивились. Тем временем изображение с камеры Николаева пришло в движение, и Димка понял, что фанатик направился к правому коридору. «Мистер Николаев, остановитесь!» Доктор Иванов едва не вскочил со стула. «Куда вы идете?» «В правый коридор за антивирусом для Инги и всех остальных», заявил тот. «Немедленно остановитесь!» потребовал Иванов. «Вы погибнете! Неужели вы этого не понимаете?» Он развернулся к террористке. «Мисс Вайс, образумьте его!» «Володя, нет!» закричала террористка. «Стой!» Она рванулась в наручниках и обернулась к полковнику. «Рацию! Дайте мне рацию!» Димка засуетился, пряча электрошокер, чтобы отключить гарнитуру и опять дать ей рацию. Но пока он возился, рядом с террористкой оказался Абдулла с рацией в руках и отдал ей средства связи. «Володя, не ходи туда!» Горячо заговорила она, и изображение замерло. Николаев остановился. «Ты погибнешь, как все они. Если ты умрешь, у меня никого не останется. Я потеряла мать, отца, брата, друзей, и не хочу терять тебя. Володенька, любимый, сделай, как они говорят. Они выполнят наши условия, и мы навсегда останемся вместе. Помнишь договор? Гражданство Готланда, отдельный дом, отказ от всех обвинений. Я всю жизнь мечтала о собственной семье. Никаких мутантов и анклавов, никаких битв и сражений. Уютное гнездышко для двоих и много детишек. Я не хочу всю жизнь провести в одиночестве, как моя мать, которая постоянно ждала отца, пропавшего в бесконечных походах, из одного из которых он так и не вернулся. Володя, прошу тебя, ради нашей любви, ради меня». «Очень разумные слова. Опомнитесь, мистер Николаев». Доктора Иванова переполняло сочувствие. «Подумайте о своей возлюбленной. Подумайте о вашем будущем. Вильман, фашист и маньяк. Неужели вы все еще в этом не убедились? Его безумие да нельзя кровожадно. В правом коридоре вас ждет смерть. Надпись на камне ясно об этом говорит. Если вы погибнете там, в лабиринте с ящиком антивируса в руках, кому от этого станет легче? Идите налево, будьте благоразумны». «Почему вы считаете, что в левом коридоре ловушки нет?» Сумрачно спросил Николаев глухим, мрачным голосом. «Фразу «обрести бессмертие» можно истолковать по-разному». «Потому что ваш ныне покойный спутник Фридрих не ошибался. Вильман никогда не обманывает в своих садистских играх». Доктор Иванов говорил торопливо, стараясь успеть переубедить Николаева прежде, чем тот бросится куда-нибудь не туда, очертя голову. Его речь вновь приобрела старческое шамканье. «Никто из тех, кто заходил в средний и правый коридоры, назад не вернулись. Левый коридор единственный, где соискателю не обещана смерть». «Значит, мы не первая ваша экспедиция», — усмехнулся Николаев. «Сколько людей вы отправили сюда до нас? Что происходит в левом и правом коридорах?» «Нам неизвестно, что там происходит», — ответил доктор Иванов. «Мистер Николаев, вы должны нам верить, мы на вашей стороне. Вы заблуждаетесь, если считаете, что мы отправляем в лабиринт Вильмана одну экспедицию за другой. Иммунных практически не существует. За последние 25 лет мы смогли обнаружить их ничтожно малое количество, и почти все они имели настолько преклонный возраст, что толку от них не было. Те, кого все-таки удавалось так или иначе мотивировать на исследование лабиринта, оказывались людьми неуправляемыми, неадекватными и своевольными, и неразумными, мистер Николаев. Да-да, именно так. Никто из них не пожелал пойти в левый коридор. Все устремились в средний, игнорируя наши предупреждения и элементарный здравый смысл. Направо исследователи уходили лишь дважды, и оба раза никто из них назад не вернулся. Мы тщательно охраняем сектор, в котором расположен объект Танга. Мы ждали их появления с любой стороны, несмотря на то, что выход из лабиринта только один. Но никто так и не появился. Мы пытались посылать в лабиринт зараженных, снаряженных в средства биологической защиты, чтобы выяснить судьбу исследователей. Все бесполезно. Лабиринт убил их без всякой жалости, несмотря на абсолютную герметичность снаряжения. Мистер Николаев, вы своими глазами видели, что произошло с вашими спутниками. Человек, по следам которого вы собираетесь идти, также погиб. Посмотрите внимательно. Обратных следов нет, он не вернулся, а другого выхода из лабиринта нет. Идите в левый коридор, это шанс для всех нас. Не исключено, что это шанс для всего человечества». «Вряд ли для него», – мрачно буркнул фанатик. «Если свое бессмертие нужно обменивать на жизни других, я бы туда тоже не пошел». «Там хотя бы тебя не ждет смерть», – воскликнула террористка, но продолжить не смогла. «Молчать!» – рявкнул полковник Левинский. «Мне все это надоело! Малинин приготовится к уничтожению террористки! «Николаев, выбирайте, или вы затыкаетесь и идете налево немедленно, или я прикажу вышибить вашей girlfriend мозги, и можете идти куда угодно. Даю 5 секунд». «Володя!» – скрикнула террористка, но Димка вырвал у нее из рук рацию, поднес ее к пистолету и сделал курок в прямом эфире. Чтобы этот болван Николаев мог отчетливо расслышать щелчок, устанавливаемого на боевой взвод оружия. 3 секунды, прокомментировал полковник Левинский. 2 секунды, 1. Стойте, сдался террорист. Не трогайте ее, я иду налево. Полковник молча усмехнулся, давая понять окружающим, что с самого начала был уверен в своей победе, и продолжил наблюдать за картинкой с камеры Николаева. Тем временем фанатик вошел в левый коридор и двинулся вперед. Коридор внешне ничем не отличался от остальных. Все те же валуны с непонятной фашистской эмблемой, утопающие в облаках пара, до шипения невидимых гейзеров, бурлящих кипящей водой то тут, то там. То ли местные гейзеры вообще не имели периода покоя, то ли их вокруг было какое-то нереально бесконечное количество, но шум рвущихся струй раздавался отовсюду и постоянно. В самом коридоре уровень пара был все так же минимален. Нигде не было ни трупов, ни каких-либо следов. Только немного неровная базальтовая поверхность под ногами. Шел Николаев вроде не так уж медленно, но коридор не заканчивался как-то слишком долго. Наконец фанатик добрался до поворота, и вдали показалась цель его путешествия. Доктор Иванов даже пристал от волнения, вглядываясь в приближающийся тупик. Коридор упирался в такой же валун, что стоял на перекрестке, только вместо кучи надписей на его поверхности в 2 строки были выбиты какие-то цифры. Николаев подошел к валуну вплотную и остановился, оглядываясь. «Здесь больше ничего нет», – произнес он. «Не двигайте головой», – воскликнул доктор Иванов. «Стойте прямо, это координаты». «Запись», – скомандовал полковник. И обслуживающие мониторы старые инженеры засуетились. «Успешно, сэр», – доложил один из них. «Мы сделали запись видео и сохранили скриншоты». «Я хочу знать, где это находится», – потребовал Левинский. «Определите местоположение». Несколько секунд в полевом штабе кипела напряженная работа, после чего инженер удовлетворенно откинулся на спинку походного кресла и указал полковнику на свой монитор. «Готово, сэр». На развернутой во весь дисплей электронной карте мигала красная точка. «Это Антарктида, земля королевы Мод, 100 километров от побережья». «Что и требовалось доказать», – победно усмехнулся доктор Иванов. «Я с самого начала утверждал, что поиски приведут нас в Новую Швабию. Нужно отправляться немедленно. Мы располагаем всем необходимым для проведения поисков». «Мне что делать?» – мрачно поинтересовался Николаев. «Здесь нет никаких препаратов». «Возвращайтесь!» – бросил в эфир Левинский. «Теперь у нас есть кое-что получше!» Он вышел из эфира, окинул взглядом штаб и произнес по-английски. «Хорошая работа, джентльмены!» Все разразились аплодисментами. Только насупленная террористка смотрела в центральный монитор, наблюдая за картинкой из камеры своего бойфренда. Пока ждали возвращения Николаева, инженеры приступили к сворачиванию штаба, и полковник велел Димке увезти террористку и дожидаться отлета возле транспортного вертолета, и выделил в помощь Димке 2 морпехов. Левинский, как всегда, не ошибся. Он четко просчитал ход мысли террориста. Как только Николаев покинул сектор объекта Танго, то сразу же начал требовать для своей girlfriend дозу антивируса. Полковник, естественно, сразу же поставил его на место, заявив, что антивирус есть только на Готланде, и возвращаться туда ради одной террористки он не намерен. У него есть более серьезная работа. Николаев, конечно же, попытался дергаться, но недолго. Его дрожащую girlfriend держал на прицеле Димка, и стояли они далеко. Быстрее выстрела точно не добежать. Зато приклады солдат Димкиного взвода во главе с Абдулой были очень близко. В общем, до драки даже не дошло. Николаев понял, что сейчас получит по своей тупой иммунной башке, и успокоился. «Молодой человек, не расстраивайтесь!» Доброе сердце доктора Иванова, как всегда, сжалилось над болваном, который этого не достоин. Возможно, мы отправляемся на поиски панацеи. Нельзя терять ни дня. При нашей скорости мы достигнем берегов Антарктики через 18 суток. И тогда ваша невеста обретет истинную свободу, а не всего лишь свободу от наручников или мутантов». «За 18 дней она может погибнуть», – огрызнулся Николаев. «Это большой срок». «Ничуть», – уверенно возразил доктор Иванов. «Я тщательно проанализировал всю имеющуюся у нас информацию, включая ваши показания на допросах. Ее отец, мистер Кондор, являлся иммунным. Это доказано. Следовательно, неиммунной является ее мать. Но она дожила до серьезного возраста, живя под открытым небом без средств защиты. Значит, ее организм достаточно силен, чтобы сопротивляться штамму Вильмана долгое время. Мисс Вайс не могла унаследовать это качество, и можно смело утверждать, что в ее распоряжении имеется гораздо больше, нежели 18 суток. Конфедерация выполнит свою часть договора после того, как вы выполните свою, мистер Николаев. Поможете нам отыскать настоящую лабораторию Вильмана?» «Я уже помог», – зло окрысился террорист. «Вы получили координаты. Дайте ей антивирус». «Координаты лаборатории и сама лаборатория не есть одно и то же», – назидательно произнес доктор Иванов. «Мы не знаем, что ждет нас по этим координатам, но несложно предположить, что попасть внутрь искомого объекта может только иммунный. Мы не можем рисковать, мистер Николаев. Я обещаю, что лично прослежу за тем, чтобы мисс Вайс получила истинный антивирус в числе первых. Я понимаю ваши чувства и тревогу, но прошу не совершать ошибок сейчас, когда от истинной свободы вас отделяет менее 3 недель плавания». Короче, Николаев заткнулся и признал правоту Иванова. Он попросил позволения пообщаться со своей girlfriend, но тут вмешался полковник, и розовая водичка быстро закончилась. Николаеву надели наручники и отвели в противоположную от террористки Вайс часть вертолета, красноречиво намекнув, что у них будет достаточно времени на общение в корабельном карцере. Потом экспедиция погрузилась на вертолеты, и Димке пришлось вытерпеть еще один выматывающий нервную систему перелет.